230. Что же сегодня сказать вам? Разве о том, как в ненастную, непроглядную ночь одинокий путник, угрожаемый отовсюду, пробирался горной тропою в дом отчий? Было холодно, дул резкий ветер, завывая в ущельях и безднах бездонных. Было темно, и узка была тропа. Малейший неверный шаг угрожал гибелью. Но остановиться было нельзя, ибо не было где. Надо было идти и только вперед. Горным потоком сорвало только что перейденный мост, высящийся зыбко над бурной водой. Назад пути не было. Но далеко-далеко, мелькая во мгле ночи, временами показываясь и исчезая, призывно горел огонек. Он то исчезал за крутым поворотом, то появлялся опять, то снова заслонялся громадой скал, громоздившихся по сторонам тропинки. Было неуютно и было очень холодно. Казалось, что нет конца опасному и утомительному пути. Срывались с под ног камни. Что-то гудело и кружилось над головою. Вот, казалось, загремел страшный обвал, и огромные куски скал завалили тропу, но путник все шел и шел, не останавливаясь ни на минуту и не оборачиваясь назад. Сумрак ночи становился совершенно непроглядным, и даже исчез на время далекий ведущий огонек. Как было не растеряться и не прийти в отчаяние? Но путник был опытен. Он знал, что ни страх, ни отчаяние, ни колебания не помогут. Он знал, что надо идти вперед, и только вперед, туда, где мерцал только что во тьме огонек ведущий, и он шел. Сколько времени прошло так, он не знал, ибо путь был так труден, что он потерял счет времени. Но вот ему показалось, что тьма начала как будто сереть. Впереди становилось светлее. Путь стал легче. Можно было уже видеть изломы тропы. Еще немного и зарозовела заря, и, наконец, яркие, ослепительные потоки солнечных лучей залили путь, лежащий перед человеком. Еще несколько усилий последнего крутого подъема, и на чудесной, покрытой деревянным настилом площадке, путник увидел дом отчий, оставленный им давным-давно, но не забытый, но дорогое и близкое сердцу прибежище, надежное и крепкое, затерянное в глухих горах. В нем ждал отец возвращения сына.